Глава 142. Прочность доспехов. «Здравствуйте, Фидель Кассасия», — сказал ему через наушник совершенно незнакомый голос. «Не волнуйтесь, нас никто не прослушивает. Канал связи с вашим штабом в настоящий момент отключен. Мы предлагаем вам сделку». «Гринго?» — спросил командир отряда Фидель Кассасия. «Нет, мы не американцы, за это не волнуйтесь. Нам нужна помощь вашего отряда». «Что за черт?» «Вы слушаете, а потом будете ругаться. Мы изучили ваше личное дело и решили, что вы нам подходите. Тем более вы наш единственный шанс на данный момент. Кроме того, наши цели практически полностью совпадают. Ведь вы же пришли за атомными зарядами Купера, правда? Однако на данный момент у вас не имеется никакой возможности их добыть». «Но», — сказал Фидель Кассасио, не зная, что бы еще добавить. «Уверяем вас, Фидель, абсолютно никакой. Все заряды, хранящиеся на корабле Янки, превращены в пыль». «Что за бред? Чего я вас слушаю?» «Очень скоро эти знания станут общеизвестными. Какая-то часть радиоактивных материалов так и так разбросана взрывом, так что фон авианосца должен будет повыситься. Такое получится узнать даже со спутников. Вы хотите ждать результата? Учтите, к тому времени вы потеряете свой шанс. А нам очень дорого это время. Как думаете, погладит вас по голове командование, если вы упустите возможность приобрести для своей страны парочку ядерных бомб? Как это может...» «Слушайте и не перебивайте, Фидель Кассасио. Если мы будем беседовать чрезмерно долго, нас засекут американские разведывательные средства. А вы наш шанс еще и потому, что о вашей группе почему-то до сей поры не ведают ваши северные соседи по Мексиканскому заливу. Итак, мы предлагаем начинки для ядерных бомб. 2 штуки. «Тянуть время», — подумал про себя в этот момент кубинский офицер. «Это какой-то отвлекающий маневр гринго. Пока я беседую неизвестно с кем, они или наводят по нам ракету, или окружают для уничтожения». Так что параллельно слушанию собеседника он изучал обстановку с помощью монитора. «Перестаньте, Фидель», — продолжил неизвестный с неким не слишком ясным акцентом. «Вы пытаетесь определить, от чего я вас отвлекаю?» «Да нет чего. Поймите вы, нам нужна срочная помощь. Послушайте, мы открываем карты. Да бросьте вы делать попытки посоветоваться со своими. Мы вам все покуда отрезали». «Если вы такие всемогущие, почему не связались с моим командованием, чтобы оно само выдало мне нормальный приказ?» Внезапно нашелся кубинец. «Фидель, во-первых, нам дорого время. А во-вторых, если мы вмешаемся в ваш штаб, то увеличиваем вероятность нашего разоблачения штатами. Скажите, вы же всю жизнь хотели сойтись с американскими штык в штык, правильно? Мы даем вам такой шанс. Только увеличиваем ваши возможности, еще и награждаем призом». «Я не могу сотрудничать неизвестно с кем», — Фидель говорил тихо, дабы случайно не быть услышанным своими собственными солдатами. Естественно, он был в шлеме, но ведь у его подчиненных имелись усилители звука. «У меня ясная, поставленная командованием боевая задача». «Фигня у вас, а не задача, капитан Кассасия. Наблюдать за Янки и перуанцами и ждать, покуда они ворвутся в Купер?» «Повторяю, там уже нечего брать. В ближайшее время команда авианосца попробует выбраться из окружения своими силами. Из-за того, о чем я вам уже поведал, из-за повышенного фона. Они не захотят стать импотентами поголовно. Помогите нам, товарищ Фидель». «С кем все-таки я имею дело?» «Если вы нам не поможете, то мало того, что ваша страна не получит заряды, так еще они снова вернутся в США». «С кем я имею дело?» «Вы слышали о такой стране, России?» «Но она же вроде того». «Развалилась», — произнес Фидель Кассасио внезапно осипшим голосом. «Это не важно, товарищ Фидель. Ядро страны живое. Кстати, вас ведь назвали в честь Кастро, правильно?» «Это тоже сейчас не важно», — отмахнулся кубинский офицер. «Но он уже вспомнил папу и маму. А главное, большие самолеты марки «Руслан», которые, к сожалению, не успели их спасти. Но зато остановили пандемию в красивом городе Гаване, столице маленькой тропической страны Куба. И тогда он заметно подтвердевшим голосом сказал, что я, то есть мы, должны исполнить. Наша спецкоманда, укравшая бомбы, попала в неприятную ситуацию. Их захватили янки. Сейчас мы дадим на ваш экран проясняющую тактическую картинку, и вы сможете... «Предаю ли я свою страну, сотрудничая с неизвестными?» — прикинул Фиделько Сассио. Ответить с гарантией было затруднительно. Ну что ж, в условиях отсутствия точных знаний хороший офицер руководствуется интуицией.